Глава вторая. Шарлотта Пит перегладила половину белья, и рука ее устала от тяжелого утюга. Еще она сшила три наволочки и заштопала лучшее платье Джемаймы. Потом засунула его в корзинку с шитьем и оставила подальше, где не было видно, по крайней мере, при случайном взгляде. А это было самое большее, на что будет способен Томас, заглянув в этот угол комнаты, когда придет. Было уже почти 9 вечера, и Шарлотта давно прислушивалась к любому скрипу и иному шуму, дожидаясь его. Сейчас же она старалась отвлечься от этого занятия, уселась на пол в самом неудобном и неподобающем положении и стала читать «Джейн Эйр». Когда же муж наконец явился домой, она не слышала его до тех пор, пока он не снял пальто, повесил его и появился в дверях. «Ох, Томас!» Шарлотта отложила книгу и поспешно поднялась на ноги, с некоторым трудом расправляя юбку. «Томас, где это тебя носило? От тебя просто ужасно пахнет!» «Пожар», — ответил он, целуя ее, лишь чуть касаясь ее лица губами, но не привлекая к себе, чтобы не испачкать ей платье сажей и грязью. Шарлотта отметила в тоне его ответа признаки усталости и еще кое-что — явный отзвук какой-то трагедии. «Пожар?» — переспросила она, задержав на нем взгляд. «И кто-то погиб в огне?» «Женщина». Она подняла взгляд. «Убийство?» «Да». Шарлотта помедлила, обозревая его помятую и запачканную одежду, местами еще мокрую от послеполуденного дождя. Потом изучила выражение его глаз. «Хочешь есть? Или сперва помоешься, или сначала все мне расскажешь?» Томас улыбнулся. Было нечто нелепое в ее прямоте и откровенности, особенно после сдержанных, тщательно выверенных манер Клитриджи и Хэтчей. «Чашку чаю, потом снять сапоги, а уж потом, попозже, горячей воды», — честно ответил он. Шарлотта восприняла это как отказ разговаривать и поспешила на кухню. Ее ноги в чулках бесшумно скользили по линолеуму коридора по тщательно вымытым доскам пола в кухне. Плита была горячая, как всегда. Шарлотта поставила чайник на огонь, отрезала ломоть хлеба и намазала его маслом и джемом. Она была уверена, что муж захочет именно такой бутерброд, едва увидит его. Томас последовал за ней на кухню и невольно встал у нее на пути. «Где это случилось?» — спросила Шарлотта. «В Хайгете», — сказал он, и она обошла его, чтобы достать кружки. «В Хайгете? Это же не твой район». «Не мой, но они уверены, что это поджог, так что местные полицейские сразу послали за нами». Шарлотта уже поняла это по запаху дыма и пятнам сажи на его одежде. «Это дом одного врача», — продолжал Пит. «Тот был на вызове, его позвали к рожающей женщине. Причем неожиданно, до срока, но его жена оставалась дома. Она в последний момент отменила поездку в город. И погибла. Сгорела». Чайник закипел, и Шарлотта плеснула кипятку в заварочный чайничек. Заварила чай и поставила его доходить до готовности. Томас наконец уселся, и она села напротив, тихо спросив. «Молодая?» «Около 40». «Как ее звали?» «Клеменси Шоу». «А это не могло быть несчастным случаем? Ведь все время случается множество пожаров. Искра из ничем не прикрытого камина. Или кто-то курил сигару и не затушил ее как следует». Шарлотта разлила чай и придвинула одну из кружек поближе к нему. «Чтобы огонь занялся на портьерах сразу в 4 разных комнатах, на первом этаже и посреди ночи?» Томас взял свою кружку, отпил и обжег себе язык. И быстро впился зубами в хлеб с джемом. «Ох!» Шарлотта подумала, как это страшно. Проснуться посреди ночи от рева пламени и пожара, сразу понять, что это такое, и осознать, что ты заперта в ловушке. И еще более страшно понимать, что кто-то сделал это намеренно, зная, что ты внутри и имея целью сжечь тебя живьем. Мысль была такой ужасной, что на секунду ей стало плохо. Пит слишком устал, чтобы это заметить. «Мы пока что не знаем, кого они хотели погубить, миссис Шоу или ее мужа». Он снова отпил чаю. Шарлотта догадалась, что Томас, должно быть, чувствовал то же самое, что и она сама сейчас чувствовала. Он наверняка воображал себе те же самые картины, только более живо. Он ведь воочию видел обгоревшие руины, от которых еще исходил жар, дым все еще наполнял воздух, и от него щипало в глазах и в горле. «Ты уже ничего не можешь сделать нынче, Томас. Ей теперь уже не больно, не стоит так расстраиваться», — тихо и нежно сказала она. «Это же вечная история. Всегда кто-то кому-то причиняет боль, но мы не можем взять эту боль на себя». Шарлотта поднялась на ноги. «Тут ничем не поможешь». Она погладила мужа по руке. «Я сейчас нагрею воды, и ты можешь вымыться. А потом сразу в постель. Скоро уже утро». Пит ушел из дому, как только покончил с завтраком, и Шарлотта занялась рутинными домашними делами и заботами. Проводила Джемайму и Дэниела на уроки, они учились в одной школе недалеко от их дома. Потом Грейси, горничная, начала убирать, вытирать пыль и подметать. Тяжелую работу — мыть и скрести полы, выбивать ковры, приносить уголь и кокс для кухонной плиты — выполняла миссис Хор, которая приходила три раза в неделю. Шарлотта снова занялась глажкой, а когда закончила, стала месить тесто для ежедневной выпечки хлеба. Потом начала было мыть банки для джема, но тут раздался стук в дверь. Грейси отбросила швабру и побежала открывать. Минуту спустя она вернулась, запыхавшись, вся сияя от возбуждения. «Ох, мэм, это леди Эшвард вернулась!» «Я хочу сказать, миссис Редли, она вернулась из свадебного путешествия. И вся такая красивая и счастливая». И в самом деле, вслед за ней вошла Эмили, вся увешанная красивыми пакетами, завернутыми в упаковочную бумагу и перевязанными лентами. Крутящийся водоворот юбок из шумно-шелестящей тафты роскошно-бледно-зеленого цвета. Она вывалила все на кухонный стол, не обращая внимания на банки, и обняла Шарлотту так, яростно прижав ее к себе, что та чуть не потеряла равновесие. «Ох, как же я по тебе соскучилась!» — жизнерадостно воскликнула она. «Как здорово снова оказаться в Лондоне! Мне тебе надо очень многое рассказать. Я бы просто не вынесла, если бы тебя не оказалось дома». «Я от тебя 100 лет никаких писем не получала. Конечно, я вообще не получала никаких писем с тех пор, как мы уехали из Рима. На море так скучно, если, конечно, не возникнет какой-нибудь скандал или не случится что-то между пассажирами. А ничего такого не было. Шарлотта, как этот человек может провести всю жизнь, играя в бейсбол или в баккара?» Или обмениваясь какими-то глупыми историями, или высматривая, у кого самый модный турнюр или самая элегантная прическа. Тут она отступила назад и уселась на один из кухонных стульев. Грейси стояла столбом, словно приросла к месту, широко раскрыв глаза. Ее воображение бурлило, представляя корабли, полные играющих в карты аристократов в роскошных одеждах. Ее швабра все еще стояла, прислоненная к стене в коридоре, а пылевая тряпка торчала из-за пояса фартука. «Вот!» Эмили схватила самый маленький пакет и протянула его ей. «Грейси, я привезла тебе шаль из Неаполя!» Девушка была вне себя от восторга. Она смотрела на Эмили, словно та вдруг материализовалась перед ней по какому-то волшебству. Чувства так переполняли ее, что она не могла произнести ни слова. Ее маленькие ладошки сомкнулись на пакете, стиснув его сильно-сильно. Слава богу, это была материя, а не то содержимое пакета непременно разбилось бы. «Открывай», — скомандовала Эмили. Грейси, наконец, обрела дар речи. «Это что ж, мне, миледи? Мне?» «Конечно, тебе», — ответила ей Эмили. «Когда пойдешь в церковь или просто выйдешь на улицу, Ты должна набрасывать ее на плечи. А если шаль кому-то понравится, скажешь, что ее тебе привезла подруга из Неаполитанского залива». «Ох!» Грейси трясущимися пальцами развернула бумагу, а когда из нее выпал волнистый поток красно-сине-золотого шелка, выдохнула в полном экстазе. Тут она вдруг вспомнила о своих обязанностях и бросилась в коридор к своей швабре, прижимая к груди только что обретенное сокровище. Шарлотта улыбнулась, ощутив прилив радостного возбуждения, который, видимо, не будет превзойден восхищением от любых других подарков, которые Эмили могла привезти Джимайме и Дэниелу. «Это очень мило с твоей стороны», — спокойно сказала она. «Чепуха», — отмахнулась Эмили, сама слегка сконфуженная. Она унаследовала немаленькое состояние от своего первого мужа, а шаль стоила сущую ерунду. Такая маленькая вещица, а сколько от нее радости! Она разложила по столу остальные пакеты и нашла тот, на котором было написано имя Шарлотты. «Вот, пожалуйста, разверни. Остальное для Томаса и детей. А теперь рассказывай, чем ты занималась все время после последнего отправленного письма? Приключения или происшествия какие-нибудь случались? С кем-нибудь интересным познакомилась? Или со скандально известным? Занимаешься каким-нибудь расследованием?» Шарлотта улыбнулась радостной и благожелательной улыбкой и, игнорируя этот поток вопросов, открыла пакет, аккуратно отложив в сторону оберточную бумагу. И чтобы поучить и подразнить Эмили, и потому что бумага была слишком красивая, чтобы ее просто разорвать, она решила приберечь ее для подарков на Рождество. Внутри оказались великолепные букетики цветов ручной работы из роскошного шелка для украшения шляпок. Они были столь великолепны, что Шарлотта даже ахнула, пораженная, когда их рассмотрела. С их помощью любая, самая обычная шляпка будет смотреться вполне достойной какой-нибудь герцогини, а если приколоть такой к юбке, то платье из обычной тафты тут же превратится в бальное. Один букетик был пастельно-розовых тонов, другой — кричащий красный, а третий имел совершенно необычный оттенок, нечто среднее между розовым фламинго и пламенеющим костром. «Ох, Эмили, ты просто гений!» Шарлотта сразу же мысленно перебрала все новые возможности, которые открывались перед нею при наличии этих роскошных подарков, не говоря уж о самом удовольствии и наслаждении от их ощупывания, рассматривания и мечтания, что само по себе уже доставляло огромную радость, даже если не думать ни о чем другом. «Ох, спасибо тебе, они такие изящные!» Эмили вся расплылась от удовольствия, более чем удовлетворенная. «В следующий раз привезу зарисовки Флоренции. А тут вот дюжина платков для Томаса, шелковых и с его инициалами». «Он будет в восхищении», — сказала Шарлотта с полной уверенностью. «А теперь расскажи о своем путешествии, все, что можешь, за исключением самых ужасно личных моментов». Она вовсе не собиралась расспрашивать сестру, насколько та счастлива, да ей не пришлось бы этого делать. Брак с Джеком Редли был совершенно внезапным, безумным и очень личным решением. У него не было ни денег, ни перспектив. Кроме того, для Эмили это была весьма радикальная перемена в общественном положении. Особенно после Джорджа Эшварда, у кого были и деньги, и положение в обществе, да еще и титул в придачу. Она действительно любила Джорджа и очень переживала его смерть. Но Джек, при всей его сомнительной репутации, доказал все же, что его очаровательная внешность и прочие прекрасные качества оказались не такими уж поверхностными, как это казалось вначале. Он умел быть преданным другом, был смел, не лишен чувства юмора и с богатым воображением, был готов идти на любой риск ради дела, которое считал правым и справедливым. «Поставь чайник», — велела Эмили. «А у тебя выпечка есть? Печенье какое-нибудь?» Она понюхала воздух. «Пахнет просто восхитительно!» Шарлотта послушно поставила на плиту чайник и села, готовая слушать. Эмили писала ей регулярно, если не считать последние пару недель, которые провела в море в длинном путешествии из Неаполя в Лондон. Плыли они намеренно медленно, заходя по пути во множество портов, но оттуда она писем не посылала, полагая, что они не доберутся до Шарлотты раньше, чем доберется домой она сама. И теперь слова лились из ее рта сплошным потоком. Описание Сардинии, Балеарских островов, Северной Африки, Гибралтара, Португалии, Северной Испании и Атлантического побережья Франции. Для Шарлотты все это были места полные магии, неизмеримо далекие от Блумсбери и деловых улиц Лондона, от ее домашних дел, детей и рассказов мужа о том, как прошел очередной его день. Она никогда их не увидит, и частью сознания Шарлотта очень жалела об этом. Ей ужасно хотелось увидеть эти освещенные ярким светом разноцветные стены, почувствовать ароматы специй и фруктов, даже пыли, ощутить горячие солнечные лучи и услышать непривычные ритмы чужих наречий. Они бы дали пищу для ее воображения, на многие годы обогатили бы ее память. Но кое-что она, несомненно, могла почерпнуть из рассказов Эмили и обогатиться таким образом, не испытав приступов морской болезни, тягостных переездов в переполненных дилижансах, крайне неудовлетворительных санитарно-гигиенических условий и огромного множества разнообразных насекомых, которые Эмили описывала с отталкивающими подробностями. Из всего этого вырисовывалась более яркая и впечатляющая картина, очень добрый и хороший, остроумный, хотя и гораздо менее романтичный Джек, так что Шарлотта в итоге обнаружила, что многие ее тревоги исчезли без следа. «Ну вот, теперь ты дома. Собираешься жить в городе?» — спросила она, глядя прямо в лицо Эмили, загорелая от солнца и ветра, но с темными пятнами усталости под глазами. «Или поедешь в деревню?» От брака с лордом Эшвардом Эмили унаследовала большой загородный дом с собственным парком. Этим имуществом она управляла на правах опекунши своего сына. «О, нет!» быстро ответила сестра. «По крайней мере...» Тут она состроила удрученную гримаску. «Ну, не знаю. Теперь все совсем иначе. Мы уже никуда не планируем ехать. Не нужно каждый день ничего разглядывать и стремиться успеть куда-то к ночи. Это начало новой, реальной жизни». Она опустила взгляд на свои руки, маленькие и сильные, без морщин, лежащие на столе. «Я немного пугаюсь того, что нам скоро нечего будет сказать друг другу, и пытаюсь определить, чем мне заняться, чтобы заполнить день. Теперь все будет настолько по-другому, никаких кризисов, никаких критических ситуаций». Она изящно понюхала воздух и улыбнулась Шарлотте. «До того, как мы поженились, на нас то и дело давило какое-нибудь ужасное событие, которое требовало немедленных действий. Сначала смерть Джорджа, потом эти убийства в Хановер-Клоуз». Она чуть приподняла свои красивые брови с выражением надежды на лице, ее синие глаза широко раскрылись. Но сестры слишком хорошо знали друг друга, чтобы Эмили стала разыгрывать невинность. «Может, у Томаса найдется новое дело, в расследовании которого мы бы могли ему помочь, а?» Шарлотта разразилась смехом, хотя отлично знала, что Эмили говорит совершенно серьезно. И все прошлые дела, в расследовании которых они принимали участие, были чреваты трагедиями, опасностями, равно как и приключениями, которые они могли в себе таить. «Нет, хотя пока тебя не было, случилось одно ужасное происшествие. А ты мне ничего не сказала?» Лицо Эмили выражало ужасное осуждение и недоумение. «И что? Что за происшествие? И почему ты мне про него не написала?» «Потому что ты стала бы волноваться и беспокоиться, и это испортило бы тебе все удовольствие от медового месяца, а мне хотелось бы, чтобы ты побольше радовалась. изучая все прелести Парижа и Италии и не думая о людях, которым перерезали глотку в лондонском тумане. Шарлотта говорила совершенно честно. «Но теперь я, конечно, все тебе расскажу, если хочешь». «Конечно, хочу. Но сперва налей мне еще чаю. Мы можем и поесть, ланч готов», — предложила Шарлотта. «У меня есть холодное мясо и свежие пикули. Пойдет?» «Очень хорошо. Только рассказывай, пока накрываешь на стол», — велела Эмили. Она не предложила помочь. Они обе воспитывались в ожидании брака с настоящим джентльменом из их же социального круга, который сможет обеспечить их хорошо устроенным домом и соответствующей домашней прислугой, которая будет заботиться о хозяйстве и о кухне. Однако Шарлотта вышла замуж за человека, стоящего сильно ниже на социальной лестнице, за полицейского, и научилась сама заботиться о доме. Эмили же, наоборот, выскочила за более высокого по статусу аристократа с хорошим состоянием, так что годами вообще не бывала на кухне, если не считать кухни Шарлотты. И хотя отлично разбиралась в кулинарии и вполне могла одобрить или раскритиковать любую стряпню, начиная от дома деревенского сквайра и кончая кухней во дворце королевы, но не имела ни малейшего понятия, да и не желала его иметь, о том, как и что готовится. «Ты уже была у тетушки Веспасии?» — спросила Шарлотта, нарезая мясо. Тетушка Веспасия на самом деле была двоюродной бабкой Джорджа и не имела к обеим сестрам прямого родственного отношения, но они всегда восхищались ею и любили гораздо больше и нежнее, чем кто-либо из ее семьи. В свое время леди Каммингульт была одной из самых известных красавиц Лондона. Теперь же она приближалась к 80, и в силу богатства и социального статуса, коими обладала, пользовалась немалым влиянием и всегда имела независимое мнение, чтобы вести себя так, как ей нравилось, поддерживать и отстаивать любое начинание, как того требовала ее совесть или призывали ее симпатии.